Глава 43. Телефон благополучно летит у меня из рук и раздается противный хруст. Кажется, стекло разбилось. Замираю и жду своей участи. А Ренат забирает у меня из рук фото и рассматривает с улыбкой. Но быстро складывает и, подняв сломанный телефон, возвращает в чехол. А я так и не двигаюсь. В голове пусто, не могу придумать ни одного оправдания тому, что я взяла телефон Рената и даже залезла под чехол. «Это моя мама», — вдруг говорит Ренат. «Ее уже много лет нет. Это последняя фотография, если быть точным». Мне становится вдвойне неприятнее от собственного поступка. Я-то надеялась найти доказательства его махинаций, а что получила? «Прости», — выдавливаю с трудом. «Она была очень красивой». «Да». Кивает Рената и садится в кресло. Он бросает на меня взгляд и грустно усмехается. «Знаешь, а ты чем-то на нее похожа. Она тоже верила в добро и справедливость. А потом хлоп!» Ренат резко хлопает в ладоши, а я вздрагиваю и прикрываю глаза. «И эта справедливость вышла ей боком. Всех не спасешь. Есть люди, которым надо дать умереть, если понимаешь, о чем я». «Думаешь, я не должна была тебе помогать с рукой?» Указываю на рану на руке Рената. «Но ведь так нельзя. Какая разница, преступник или святой?» «Говорю же, похоже. Она...» Ренат приподнимает телефон, явно имея в виду маму на фото. «Была врачом. Хирургом. И в один день...» Он морщится и замолкает. Не знаю, что мной руководит, но я усаживаюсь на пол, рядом с креслом, и заглядываю в глаза Ренату. «Что произошло?» «Это не важно, малыш», — кривится Ренат. «Факт остается фактом. Ее больше нет, и никто не смог ничего сделать. Она лишь, как и ты, хотела спасти каждого, кто попадал на ее стол. Но поверь мне...» Ренат нежно проводит кончиками пальцев по моей щеке. «Не все заслуживают спасения». «Я не согласна. Стою на своем. Каждый имеет право на спасение и исправление», — добавляю. «Да уж», — грустно усмехается Ренат. «Ты вообще представляешь, что творится в тюрьмах, куда ты собираешься людей отправлять? О каком исправлении ты говоришь?» Опускаю взгляд. «Может, и не особо знаю. Но ведь не я принимаю решение нарушать закон. Каждый должен нести ответственность за свои поступки». «Вот скажи мне, ситуация гипотетическая. Допустим, я убил человека. Меня надо посадить?» «Да», — киваю. «А если это была самооборона?» — продолжает Ренат. «Все будет зависеть от обстоятельств», — бурчу. «А если при этом я спасу еще и ребенка? Допустим, маньяк напал на ребенка, и я вмешался». «Да поняла я, что не все так однозначно. Но ведь ты и твоя банда неблаготворительностью занимаетесь». Кривлю губы. «Смотря что понимать под благотворительностью», — пожимает плечами Ренат. А я задумываюсь над его словами. «Да, закон несовершенен, но он меняется, а люди учатся на своих ошибках. А значит, надо быть на стороне справедливости. Ведь иначе мы откатимся в развитии, вернемся в Средневековье». Поворачиваюсь к Ренату, а он сидит, задумавшись. Между его бровей хорошо видна морщинка, а губы плотно стиснуты. «Ты скучаешь по ней?» — тихо спрашиваю. «И я не помню ее», — отвечает Ренат и переводит взгляд на меня. «Иди спать, завтра тяжелый день». «А что будет завтра?» «Завтра и узнаешь. Все, иди, пока я не передумал». Ренат. Вероника смотрит на меня и явно не хочет уходить. Я легко могу прочитать в ее взгляде желание переделать меня. Но, увы, я тот, кто я есть, и другим не стану. А жалеть меня точно не надо. Прикасаюсь большим пальцем к губам Ники и слегка улыбаюсь. Забавно, что она так легко следует моему плану. Я сам не ожидал. Ника так упорно пытается найти зацепки, чтобы отправить меня и моих людей за решетку, что это даже вызывает уважение. Жаль только, что она понятия не имеет, что каждый ее шаг — это часть моего плана. Разве что фотографию она нашла случайно. Но я даже рад, что она теперь знает. Посмотрим, как она поведет себя дальше. Будет ли пытаться меня спасти? Отправляю ее в спальню и набираю Кольке. «Не спишь?» Спрашиваю тихо, когда он отвечает. Этот разговор должен остаться в тайне, так что выхожу на балкон и плотно закрываю за собой дверь. «Да где уж там?» Возмущается друг. «С твоим планом мы точно встрянем». «Не ссы, прорвемся. Я устал гоняться за призраком. Пришла пора заставить его шевелиться и искать меня. Не думаешь?» «Рено, скажи, что это не из-за девчонки. Она же запорит нам все дело». «Она под моим полным контролем. Можешь не волноваться», — говорю я и позволяю себе улыбку. «Знаешь, она нашла фотку мамы». «Твою мать, Ренат, она слишком любопытная. А если догадается? Или сбежит и в ментовку пойдет? Тогда пиши пропало», — не унимается Коля. «Не раньше, чем я того хочу. Потерпи немного. Пару дней, максимум неделю, и мы все решим, я обещаю». Коля соглашается с моим планом. Кладу трубку и смотрю на ночной город. В душе царит хаос. С появлением в моей жизни Вероники все перевернулось вверх дном. Но она же может все вернуть обратно и даже сделать лучше. А когда все закончится, ее ждет большой сюрприз. Уже хочу увидеть ее глаза, когда она все осознает.